Евгений Щепетнов. Слава. Звездный посланник. Пролог. Блистающая всеми лучами радуги 10-километровая жемчужная лепешка нежилась, впитывая энергию звезды. Внутри живого корабля суетились граны, подъедая отмирающую плоть и надстраивая новую, блестящую, гладкую. Тело Шаргиона восстанавливалось после долгого, долгого сна. Кораблю было хорошо. Сытое, здоровое тело, посланник умный, знающий и сильный. Что еще надо, чтобы снова пуститься в бешеную скачку между звездами? Он все время чувствовал своего посланника, своего пилота, друга и брата. Тот был где-то далеко, но одновременно рядом. Шаргион чуял его через расстояние, он всегда пребывал в мозгу у посланника, так же, как и тот был всегда с кораблем. Сейчас посланник тоже впитывал лучи звезды, и Шаргион чувствовал его ноздрями запах чего-то, чего никогда не видел и не трогал. Море. Это было море. Непонятное слово. Скорее бы он прилетел. Скорее бы, сонно подумал корабль и снова погрузился в полудремотное состояние.